у Лемонса. Дженнифер чувствовала себя облаченной в черное. Это было предсказание. 8:30 Дженнифер подъехала ко дворцу правосудия. В 9 часов должно начаться слушание дела «Народ штата Нью-Йорк» против Абрама Уилсона. У входа стояла толпа, и Дженнифер вначале подумала, что произошел несчастный случай. Она увидела ряды телекамер и микрофонов, и прежде чем успела сообразить, что случилось, ее окружили журналисты. «Мисс Паркер, это ваш первый процесс с тех пор, как вы развалили дело Майкла Моретти, не правда ли?» Кен Бейли предупреждал ее. Не ее клиент, а она сама была в центре внимания. Молодая женщина в джинсах поднесла к ее лицу микрофон. «Это правда, что окружной прокурор Ди Силва вне себя от вас?» Дженнифер молча прокладывала себе дорогу ко входу. «Окружной прокурор вчера вечером сделал заявление о том, что вы не должны быть допущены к ведению дел в Нью-Йоркском суде. Что вы можете сказать об этом?» «Нет». Дженнифер почти подошла ко входу. «В прошлом году судья Уолдман пытался лишить вас адвокатского звания. Вы не собираетесь посоветовать ему дисквалифицировать самого себя?» Дженнифер вошла во дворец. Суд должен проходить в зале 37. Коридор вокруг заполнили люди, мечтавшие попасть внутрь, но зал суда давно был полон. Здесь стоял гул голосов, атмосфера была почти карнавальной. Для журналистов отвели несколько рядов. «Ди Силва хорошо подготовился», — подумала Дженнифер. Абрам Уилсон сел за стол защиты, возвышаясь над всеми, как гора. Он был одет в темно-синий, слишком тесный для него костюм, в белую рубашку и голубой галстук, который купила для него Дженнифер. Они не помогли. Уилсон выглядел, как уродливый убийца в темно-синем костюме. С таким же успехом его можно было оставить в тюремной одежде, обескураженно подумала Дженнифер. Уилсон презрительно осмотрел зал суда, бросая злой взгляд на всех, кто попадался на глаза. Дженнифер достаточно хорошо знала своего клиента и понимала, что за его воинственным видом скрывается страх. Но он создавал впечатление враждебности и ненависти у судьи и присяжных заседателей. Они смотрели на него, как на человека, которого надо бояться, которого надо уничтожить. В личности Абрама Уилсона не было ничего привлекательного, что могло бы вызвать симпатию. Было только это уродливое, покрытое шрамами лицо со сломанным носом и выбитыми зубами, огромное тело, внушавшее боязнь. Дженнифер подошла к столу защиты, когда Уилсон уже сидел там, и заняла место рядом с ним. «Доброе утро, Абрам». Он посмотрел на нее и сказал: «Я думал, ты не придешь». Дженнифер вспомнила свой сон и взглянула в его маленькие блестящие глаза. «Вы же знаете, что я обязательно должна была прийти». Он безразлично пожал плечами. «Это все равно. Они засудят меня, детка. Они обвинят меня в убийстве и сделают закон таким, чтобы поставить меня к стенке.